Перед моим умственным взором предстало измученное лицо Лили. Ее муж, Бенджамин Уинк, был электромонтером и погиб от удара током 3 года назад, во время несчастного случая на работе. Это был высокий парень с веселыми глазами, наполовину индеец Чароки, настолько полный жизни, что казался бессмертным. Именно поэтому его гибель потрясла весь городок. Даже такая сильная женщина, как Лили, не смогла бы выдержать вторую и еще более страшную потерю сразу же вслед за первой. Хотя мы с Лили давно перестали быть любовниками, я все еще любил ее как друга. Дай Бог, чтобы я смог вернуть ей Джимми улыбающимся, целым и невредимым, и увидеть, как страдание исчезает с ее лица. Орсон нетерпеливо заскулил. Он весь дрожал, стремясь продолжить погоню. Снова заткнув фонарик за пояс, я отодвинул плеть с забора, стальная проволока исполнила негромкую песню протеста. «Смельчаку достанутся сосиски», — пообещал я, и Орсон пулей проскочил в брешь. Глава 3. Когда я последовал за собакой, острый конец проволоки задел мою кепку-бейсболку и стащил ее с головы. Я подобрал ее, отряхнул от джинсы и надел снова. Эта голубая поношенная бейсболка была у меня около 8 месяцев. Я нашел ее в странном цементном помещении, в 3 этажах ниже уровня земли, в глубоких подземельях Форт Уиверна. Над козырьком было вышито красным «Загадочный поезд». Я не имел представления, кому она принадлежала, и не знал значения этих рубиново-красных слов. Этот простой головной убор не имел никакой ценности и в то же время был самым дорогим из моих приобретений. У меня не было доказательств, что он имел отношение к научной работе моей матери в Форт Уиверне или каком-нибудь другом месте, но я был убежден, что это так. Хотя мне уже было известны кое-какие страшные тайны заброшенной военной базы, все же я верил, что разгадка значения вышитых слов раскрыла бы еще более удивительные вещи. Я очень верил в эту бейсболку. Когда я не надевал ее, то держал поблизости, потому что она напоминала мне о матери и, следовательно, успокаивала. Если не считать расчищенного места сразу за брешью, у изгороди громоздились кучи плавника, шаров, перекати-поля и всякого хлама. Со стороны Форт Уиверна Санта-Розитта была точно такой же, как и прежде. Но тут был только один след — мужской. Здесь похититель решил вновь взять ребенка на руки. Орсон потрусил вперед, и я побежал за ним. Вскоре мы оказались у другой тропы, которая поднималась по северной стене дамбы. Пес ступил на нее без всяких колебаний. Когда мы добрались до верха, я запыхался куда сильнее Орсона, хотя, по собачьему счету, мохнатый следопыт был намного старше меня. К счастью, я достаточно долго прожил на свете, чтобы осознавать не слишком заметную, но все же явную убыль своей жизненной энергии и юношеской прыти. К дьяволу тех поэтов, которые воспевают красоту и чистоту тех, кто умер молодыми в расцвете сил. Несмотря на свой пигментозный экзодермит, я был бы рад дожить до блаженной слабости 80 лет, и даже до старческого маразма человека, именинный торт которого украшен сотней готовых вот-вот погаснуть свеч. Скорее всего, мы ощущаем себя живыми и осознаем цену жизни тогда, когда бываем наиболее уязвимыми, когда опыт успевает научить нас смирению и излечивает от самонадеянности, которая, подобно некой форме глухоты, мешает усваивать урок, преподаваемый нам окружающим миром. Когда луна скрыла свой лик за облачным веером, я обвел взглядом северный берег Санта-Розитты. На Джимми и его похитителя не было и намека, как и на химеру. Никто не крался ни по дну, ни по обоим берегам пересохшего русла. Кем бы ни была фигура, замеченная мною на насыпи, я не представлял для нее интереса. Орсон, не колеблясь, устремился к нескольким огромным складам, стоявшим в 50 метрах от дамбы. Эти темные здания казались таинственными, несмотря на свое прозаическое предназначение и на то, что я уже был слегка знаком с ними. Чудовищных размеров эти склады были на базе далеко не единственными, занимая лишь незначительную часть территории, огороженной сетчатым забором. В годы расцвета штатное расписание форта Уиверна составляло 36 400 человек, не считая 13 тысяч членов их семей и 4 с лишним тысяч гражданского обслуживающего персонала. Жилой фонд базы состоял из 3000 коттеджей и домиков на одну семью. Все они оставались на своих местах, хотя и требовали ремонта. Через мгновение мы оказались у складов. Чутье Орсона быстро вело его через лабиринт дорожек к самому большому из них. Как и другие окружавшие его постройки, склад был прямоугольным и представлял собой 9-метровое здание из гофрированной жести, имевшее бетонное основание и изогнутую металлическую крышу. В одном из торцов имелись раздвижные ворота, достаточно большие, чтобы пропустить грузовик. Они были закрыты, но рядом красовалась раскрытая настежь дверь, предназначенная для прохода людей. Подойдя к ней, Орсон, доселе не испытывавший никаких колебаний, замешкался. В помещении за порогом было намного темнее, чем на дорожке, освещенной лишь звездами. Казалось, пес не верил, что чутье может позволить ему оценить скрывающуюся в складе опасность. Как будто запах, по которому он шел, растворился во тьме, царившей внутри здания. Держась спиной к стене, я медленно подобрался к двери и на мгновение остановился у косяка, держа в руке пистолет и обратив лицо к небу. Затаив дыхание, я вслушивался в мертвую тишину, нарушавшуюся лишь бурчанием в моем животе, который продолжал переваривать съеденный незадолго до полуночи сыр, хлеб с луком и перец халапеньо. Если внутри ждал кто-то, готовый наброситься на меня, то он действительно должен был быть мертвецом, потому что не производил вообще никаких звуков. Во всяком случае, дышал он намного тише меня. Я следил за застывшим у входа Орсоном, заметным не более чем чернильное пятно на мокром черном шелке. После короткой недоуменной заминки он отвернулся от двери и сделал несколько шагов к следующему зданию. Он тоже молчал, не пыхтел, не стучал когтями по дорожке и даже не издавал пищеварительных звуков, как будто был лишь призраком собаки. Когда пес оглянулся на пройденный нами путь, в его глазах блеснуло тусклое отражение звезд. Едва видимые белые точки обнаженных зубов напоминали фосфоресцирующую улыбку привидения. Я не чувствовал, что эта заминка была вызвана страхом перед неведомым. Скорее всего, пес просто потерял след. Я посмотрел на часы. Каждая слабо мерцавшая секунда означала не только уходящее время, но и убывание жизненных сил Джимми Уинга. Почти наверняка похищенный не для того, чтобы получить выкуп, он должен был удовлетворить чьи-то темные желания, возможно, столь дикарские, что о них нельзя было подумать без содрогания. Я ждал, пытаясь бороться со своим чересчур развитым воображением, но когда Орсон, уверенность которого в том, что предмет наших поисков находится внутри, ничуть не выросла, в конце концов снова повернул к двери, я решил действовать. Фортуна любит смелых. Впрочем, как и смерть. Левой рукой я потянулся к заткнутому за пояс фонарику, затем, крадучись, подошел к двери, перешагнул порог и быстро скользнул налево, одновременно включив фонарик и бросив его на пол в примитивной и, возможно, дурацкой попытке отвлечь внимание стрелка. Однако выстрела не последовало. Когда фонарик остановился, На складе было тихо, как на мертвой планете, лишенной атмосферы. Я попытался вздохнуть и с удивлением обнаружил, что мне это удалось. Я поднял фонарик. Большую часть склада составляло помещение такой длины, что луч не достигал его противоположной стены. Да что там противоположный? Он не преодолевал и половины расстояния, отделявшего меня от куда более близких смежных стен.